не вернется и к дурачкам из Дома культуры. Назад дорога закрыта, а впереди ничего. Завтра Жолио узнает, что отец его выгнал. Тогда исчезнут и доходы. Зачем Жолио с кем-то делиться? Бретель думал его оскорбить. Это правда. Завтра он начнет воровать, сделается котом. Это все-таки лучше их политики. Он вдруг остановился в изумлении. Навстречу ползли карнавальные колесницы. Полураздетые девушки, ежась на холодном ветру, пытались улыбаться редким зевакам. Все было залито белым едким светом, от которого становилось еще холодней. И Люсьен вспомнил льды, смерть Анри, белая колесница, огромные гипсовые лебеди, девушки в крахмальных чепцах с густо припудренными лицами. Почему сегодня карнавал? С трудом Люсьен припомнил. Да, в газетах писали. Это Поль Тесса забавляет добрый французский народ. Довольно поднятых кулаков, красных флагов, бездушной политики. Да здравствует веселье и торговля. Тесса решил показать всему миру, что Париж не боится ни революции, ни войны. Карнавальным шествием открывается весенний сезон. Премьеры в театрах, розыгрыши крупных призов на ипподроме, балы, выставки, мод. Спешите, американцы и англичане, тащите валюту. Вас ждут все кафе-шантаны, все портные, все парфюмеры, все проститутки. Вас ждет спаситель Франции Поль Тесса. Еще одна колесница. Тучная женщина с трехцветным шарфом на плечах держит электрический факел. Это Франция. Ей холодно. У нее грустные глаза и лиловые губы. Люсьен остановился, поглядел на нее и вдруг, как мальчишка, показал ей язык. Еще недавно слово «война» было связано с воспоминаниями. Люди 50 лет, мирные виноделы или счетоводы, в длинные зимние вечера любили возвращаться к буре молодости. Свои рассказы они начинали «Тогда была война». Некоторые не щадили слушателей, преувеличивали пережитые опасности, старались звукоподражаниями и жестикуляцией передать грохот снарядов, бои, стоны умирающих. Другим годы войны казались увлекательными похождениями, за которыми последовала серая, неказистая жизнь. Забывая о грязи окопов, о вшах и страхе, с восторгом они описывали героические разведки, солдатские пирушки, любовные проказы. Детям давно надоели и бедствия, и удаль отцовской молодости. Война для них была чем-то выше, чем из употребления, как фиакры и керосиновые лампы. И вот знакомое слово обернулось, оно стало предчувствием, томлением. Оно заслонило завтрашний день. Говорили, если не будет войны, мы осенью поженимся, или в июне сдам экзамены, если только не будет войны. В ту весну много писали о никому дотоле неведомых судетах. И, глядя на карту Чехословакии, люди боязливо ежились. Они вспоминали 14-й год, сербов, горячий день, когда беленькие листочки и смутный бой барабанов оповестили о всеобщей мобилизации. Майская тревога оказалась ложной, но все боялись заглянуть в белесый туман знойного лета. Опять эти судеты. Что же тут было ответить приятелю, который спрашивал о каникулах? Тупо повторяли, если не будет войны. А каникулы приближались, и, отгоняя страх, парижане занялись выбором рыбацкого поселка или горной деревушки, не сидеть же в раскаленном городе из-за проклятых судетов. Тесса твердо верил в счастливую звезду, свою и Франции. Он заявил, наша страна — оазис мира. Тотчас газеты и радио начали рекламировать спокойствие Франции, как патентованные пилюли или высокой марки аперитив. Куда ехать американцам? Висбаден? Помилуйте, там штурмовики, военные маневры, концлагеря, эрзацы. Не в Карлсбад. Ведь там-то живут и эти самые судеты. Виталии госпитали с ранеными, прибывающими из Испании.